Князь Семен Михайлович не походил на отца ни наружностью, ни талантами, ни душевными качествами. Это был белобрысый уволень, над которым знающие его подтрунивали, называя белугою. Конечно, как государственная личность, сын Воронцова не выдерживал сравнения со своим отцом, но странно было бы ставить ему это в вину. На все XIX столетие вряд ли найдется с десяток деятелей такого масштаба. Недаром знаменитый герцог Веллингтон называл Михаила Семеновича «звездой России». Однако современники забывали, что, будучи человеком средних дарований, сын того Воронцова не совершил ни единого проступка, который бросил бы тень на безукоризненную фамильную репутацию. Пойдя по стопам отца, молодой князь Воронцов честно делал свое военное дело в самом гибельном по тем временам месте на Кавказе, а мог бы обретаться в столичных дворцах. О многом говорит и тот факт, что этот белобрысый уволень предпочитал быть боевым офицером, а не болтаться в императорской свите. Даже рабская, как все считали, привязанность к жене, втайне мечтавшей о возвращении в столицу, не заставила его уйти с самого тяжелого, кровавого, неблагодарного форпоста России. Во всем остальном Семен Михайлович действительно был под каблуком у энергичной супруги. И если Марья Васильевна сказала бы, что снег, отродясь, был черным, а не белым, то он, вероятно, согласился бы. Мария лучше знает. Несомненно, многие ироничные отзывы современников о князе Семене Михайловиче Воронцове были вызваны всем известной его подчиненностью красавице-жене, чье имя упорно связывали с Борятинским. Едва ли Воронцов не знал об этом неизжитом чувстве Марьи Васильевны. Однако перед всем светом он продолжал являть пример абсолютного доверия и неиссякаемой любви к супруге. Чтобы вести себя подобным образом, надо быть уверенным в том, что без этой женщины с таким своевольным сердцем жизнь твоя вовсе невозможна. И, дорожа близостью Марьи Васильевны, он принимал как должное все, что шло от нее или было связано с ней. Кто может знать, наверное, от силы или слабости характера так поступает человек? Однако в русском обществе не было принято подчиняться женщине, ее желаниям и капризам. Вот если б все оказалось наоборот, и Семен Михайлович дерзнул бы на измену, никому не показалось бы странным долготерпение жены. Так уж заведено. Считать особым житейским шиком наличие у мужчины особой жизни, не имеющей ничего общего с домашней. Но муж Марьи Васильевны, видимо, был однолюбом. Бесконечные воздыхатели, неистребимая тяга к флирту, воспоминания о Борятинском, сопровождавшие их личную жизнь, ничто не могло помешать Воронцову боготворить жену. И хотя никто из поклонников Марьи Васильевны не причислил бы ее к тем женщинам, о которых говорят «с нее хоть икону пиши», ее супруг придерживался иного мнения. В домашней церкви, принадлежащего князю Воронцову поместья Андреевского, Владимирской губернии, писал Лернер в журнале «Столица и усадьба», есть большой образ святой благоверной княгини Ольги и святого равноапостольного князя Владимира. Святой Владимир писан с князя Семена Михайловича, а в княгине Ольге легко узнать Марью Васильевну. С известной долей справедливости автор замечал: с милой и грешной Марьей Васильевны можно было написать вакханку. Впрочем, он отдавал ей должное. Такие женщины рождаются для украшения мира, переполненного бесцветностью лиц и характеров. Им дано умение возвращать сильному полу способность ценить в женщине лучшее, что создала природа, и не бояться этого чувства. Такие женщины были в России всегда, в любую эпоху. В 30-40-х годах XIX века кто-то, неизвестно кто, дал им прозвище «львицы». Оно оказалось метким, ибо незаурядные дамы оказывали влияние на общественную жизнь, на репутации, моды, настроение, политику, искусство. Они правили сердцами, состояниями и, в конце концов, судьбами. Для этого действительно нужна была повадка, в чем-то сходная с властной поступью жены царя зверей. Но одного характера здесь мало. По воспоминаниям князя Мещерского, воочию видевшего появление целой плеяды петербургских львиц, это были дамы высшего круга, отличавшиеся в свете или своей роскошью, или своим положением, или своим умом, или своей красотой, или, наконец, всем этим совокупно, а главное — множеством своих поклонников. светлейшая княгиня Марья Васильевна Воронцова относилась к тем, кого судьба одарила всеми перечисленными качествами. Княгиня Воронцова была одной из первых русских львиц, первых и по времени, и по значению в обществе, и по совершенству, с которым она играла эту роль. Она была, можно сказать, рождена для нее. Это как ода супруги Семена Михайловича, если считать ее тем типом светской женщины, в котором парижская легкость, европейское изящество сочетались с чисто русской барственностью. Марья Васильевна с ее страстью к дорогому изяществу кажется уроженкой Сен-Жерменского предместья, но в ней есть изрядная доля бесцеремонной старомосковской размашистости. Так было в Петербурге, в ласковой Алупке, так было и на Кавказе. В то время, когда Марья Васильевна безраздельно царила в сердцах мужского населения гарнизона, там побывал и Лев Толстой. Ему еще только предстояло стать автором Крейцеровой сонаты и «Дьявола». Однако в какие глубины сексуально-эстетического соблазна может завести женщина, он мог понять и на примере прекрасной матери-командирши. Не случайно Толстой сделал Воронцову героиней Хаджи Мурата. Кто прочтет страницы, посвященные ей, сразу ощутит ту наэлектризованную атмосферу, которая создавалась вокруг нее. Мы видим ее в собственном доме, который она обставила с удобством, роскошью и уютом. Привлеченные хозяйкой жар птицы, залетевшей в их тоскливую, однообразную жизнь, сослуживцы мужа были частыми гостями в уютной гостиной. Здесь обычно ужинали, вели нескончаемые разговоры, играли в карты. Сама княгиня Марья Васильевна, крупная, большеглазая, чернобровая красавица, сидела подле Полторацкого, касаясь его ног своим кринолином и заглядывая ему в карты. И в ее словах, и в ее взглядах, и улыбке, и во всех движениях ее тела, и в духах, которыми от нее пахло, было то, что доводило Полторацкого до забвения всего, кроме сознания ее близости, и он делал ошибку за ошибкой, все более и более раздражая своего партнера. «Нет, это невозможно!» «Опять просолил туза!» Весь покраснев, проговорил адъютант, когда Полторацкий скинул туза. Полторацкий, точно проснувшись, не понимая, глядел своими добрыми, широко расставленными черными глазами на недовольного адъютанта. «Ну, простите его!» — улыбаясь, сказала Марья Васильевна. «Видите, я вам говорила!» — обратилась она к Полторацкому. «Да вы совсем не то говорили!» — улыбаясь, сказал Полторацкий. «Разве не то?» — сказала она и также улыбнулась. И эта ответная улыбка так страшно взволновала и обрадовала Полторацкого, что он багрово покраснел и, схватив карты, стал мешать их. «Не тебе мешать», — строго сказал адъютант и стал своей белой с перстнем рукой сдавать карты так, как будто он только хотел поскорее избавиться от них. В гостиную вошел камердинер князя и доложил, что князя требует дежурный. «Извините, господа», — сказал Воронцов с английским акцентом, говоря по-русски. «Ты за меня, Марии, сядешь?» «Согласны?» — спросила княгиня быстро и ловко, вставая во весь свой высокий рост, шурша шелком и улыбаясь своей сияющей улыбкой счастливой женщины. А потом Полторацкий, словно крепко выпив и оттого нетвердую походку, ушел к себе домой и радовался тьме, в которой так легко вспоминалась прелестная, ласковая и значительная улыбка Марьи Васильевны. И было уже ясно, что он влюблен. Хотелось поговорить с кем-нибудь, объяснить, описать то незаметное для окружающих и очень важное для него, что случилось за карточным столом. Шум, с которым Полторацкий вошел, разбудил товарища, с кем он делил жилье. «Ну что, проигрался?» — сказал проснувшийся Тихонов. «А нет, 17 рублей выиграл, и Клико бутылочку распили. И на Марью Васильевну смотрел». «И на Марью Васильевну смотрел», — повторил Полторацкий. Стало ясно, что и у Тихонова та же судьба, как и у всех окружавших прекрасную командиршу. Бывали случаи, когда Марья Васильевна пользовалась своим даром на благо Воронцову. Так, зная о неприятном разговоре, который предстоял Семену Михайловичу с его непосредственным начальником, бароном Меллером Закамельским, она увязалась за мужем, несмотря на то, что тот не хотел брать ее с собою, ожидая грубой выходки разгневанного генерала. Так и вышло. Меллер Закамельский позволил себе в лицо сказать Семену Михайловичу, что тот, пользуясь своими родственными связями, своевольничает в обход его, начальника. Между тем все знали, что князь никогда не пользуется тем, что он сын наместника, и чрезвычайно щепетилен в этом отношении, и сейчас был взбешен возводимым на него обвинением. Мгновение осталось до скандала. «Ваше превосходительство, я прошу вас не говорить того, что несправедливо», — перебил его Воронцов. «Я говорю правду и не позволю», — еще раздражительнее заговорил генерал. В это время, шурша юбками, вошла Марья Васильевна. «Ну, полноте, барон». «Симон не хотел вам сделать неприятности», — заговорил Марья Васильевна. «Я, княгиня, не про то говорю. Ну, знаете, лучше оставим это. Знаете, худой спор лучше доброй ссоры». «Что я говорю?» — она засмеялась. И сердитый генерал покорился обворожительной улыбке красавицы. Под усами его мелькнула улыбка. «Я признаю, что я был неправ», — сказал Воронцов, — «но... ну и я погорячился», — сказал Меллер и подал руку князю. Так много написано о всякого рода талантах, принесших женщинам славу поистине историческую. Актрисы, художницы, поэтессы, ученые, музыканши, природой данной способности, плоды трудов спасли их от забвения. Дар женственности редкий, не менее, чем любой другой, и, быть может, самый таинственный, никогда не удостаивался особого слова, никогда не выдвигал в ряд замечательных личностей свою обладательницу. Он исчезал вместе с нею, оставляя лишь легенды, трогающие душу рассказы, которые подтверждали его великую силу. К Марье Васильевне это относилось в высшей степени. Чего стоит одна ее встреча со знаменитым Хаджи Муратом, считавшимся страшным горцем, врагом безжалостным, на руках которого было много православной крови. Второй по значимости после Шамиля, вожак горцев, переметнувшийся к русским, был большой удачей для Воронцова. Он видел, как напряжен Хаджи Мурат, ожидая, возможно, смерти, и потому готовый, как барс, к ответному броску на противника. Чтобы разрядить ситуацию, Воронцов не случайно повел доставленного пленника прямо в комнату жены. Княгиня Марья Васильевна, нарядная, улыбающаяся вместе с сыном, шестилетним красавцем, кудрявым мальчиком, встретила Хаджи Мурата в гостиной. Перед ней стоял герой рассказов, от которых леденела кровь в жилах. Что мог он вызвать, кроме страха, который овладевает человеком при приближении к хищному зверю, даже если тот в клетке? Но Марья Васильевна всегда была при оружии, которое не давало осечки. Она подала ему свою большую белую руку, предложила ему сесть и, спросив его, пьет ли он кофе, велела подать. Кудрявый же, востроглазый сынок Марьи Васильевны, стоя подле матери, не спускал глаз Хаджи Мурата, про которого он слышал как про необыкновенного воина. Тем временем, отлучившийся по срочным делам, Воронцов забеспокоился, не слишком ли опрометчиво он оставил жене чужого страшного человека, от которого можно ждать чего угодно. Но страх его был напрасен. Хаджи Мурат сидел на кресле, держа на колене бульку, пасынка Воронцова, и, склонив голову, внимательно слушал то, что ему говорил переводчик, передавая слова смеющейся Марьи Васильевны. Князь заметил, как при его появлении у Хаджи Мурата игривое выражение лица сменилось на строгое и серьезное. Было похоже, что он очнулся от обморока, некоего транса, блаженного состояния, в которое ввела его эта незнакомая женщина, так легко подавив в нем привычную настороженность и готовность к отпору. За обедом Хаджи Мурат ничего не ел, кроме плова, которого он взял себе на тарелочку из того самого места, из которого взяла себе Марья Васильевна. «Он боится, чтобы мы не отравили его», — сказала Марья Васильевна мужу. «Он взял, где я взяла». «Мы?» Она употребила не случайно, уже привыкнув считать себя частью тех людей, что жили здесь, на Кавказе, военной жизнью. Хоть Воронцова была большая мастерица, как выражался Толстой, роскошно обставить свой быт, но он совсем не походил на те условия, в которых она прожила первые 30 лет своей жизни. Тифлис не Петербург. А сидение в маленькой крепости, ощетинившейся штыками, мало напоминало и царское село, и катание в санях по Невскому льду в компании великих княжон и князей, и удушливый аромат глициний Алупкинского замка. Кровь, страдания, гибель людей, все, с чем неразрывно связана война, не могли не оказать влияния на Марью Васильевну. Жизнь утратила устойчивость, невольная готовность к возможному несчастью сократила до нельзя минуты радости. Сегодняшний смех мог завтра обернуться слезами. Мечтами далеко не заносились. Любой марш-бросок в горы мог оказаться последним, да и в крепости едва ли кто чувствовал себя в безопасности. Горцы, особенно боясь русских пушек, не пошли бы на штурм, но и без того имели немало шансов посчитаться с неверными, не делая различий между мужчинами, женщинами, детьми. Приходилось опасаться метких попаданий невидимых глазу стрелков, когда без всяких, казалось бы, причин человек падал мертвым. Опасались похищений. Начиналась процедура унизительных переговоров с бандитами, судорожные поиски выкупа. А если это не выходило, у несчастного долго и мучительно отнимали жизнь. Марья Васильевна очень боялась за сына и не отпускала его от себя ни на шаг. Не случайно в мемуарной литературе они всегда упоминаются вместе. Мать и маленький Николай. Во время войны многие делались фаталистами, а иные приобретали особую чувствительность к чужому несчастью, какой напрочь были лишены в мирной жизни. Не обошло это и Марью Васильевну. С ней произошел странный случай, который мало кого мог здесь удивить. Но он говорит о том внутреннем напряжении, в каком жила княгиня Воронцова. Происшествие это достойно упоминания в силу своей документальности. О нем рассказал в своих записках служивший на Кавказе Полторацкий, тот самый 24-летний прапорщик, влюбленность которого в прекрасную командиршу нашла отражение в Хаджи Мурате. Вот что читаем мы у Полторацкого. «Новый 1852 год был встречен нами у Воронцовых нешумно, без музыки и толпы гостей, по-семейному. Несколько дней спустя назначен был сбор отряда и выступление за Аргун. Князь Семен Михайлович Воронцов пригласил весь генералитет к себе обедать. Рядом с хозяйкой уселись князь Александр Иванович Борятинский и атаман Крюковский. После обеда кофе и ликеры подали в гостиную. Накануне выступления в бой, навстречу несомненной опасности, всегда заметно возбужденное состояние. Всех волновала мысль, что будет завтра. Княгиня Марья Васильевна, не сумев растопить общее напряжение, под влиянием гнетущей мысли высказала ее вслух. «Что-то будет завтра после экспедиции. Кому суждено не вернуться?» «Эх, ваша светлость!» — первым откликнулся Крюковский. «И слава богу, если кого-то убьют. Вакансии по службе очистят». Марья Васильевна возмутилась. «Можно ли так говорить, генерал?» «Своим высказыванием. Вы напомнили мне одну историю. В прошлом году я ехала из Петербурга в Царское село. Давка во всех классах стояла немыслимая. В ту минуту, когда поезд тронулся, какой-то запоздавший господин хотел впрыгнуть в вагон, оступился и свалился под колеса. Обер-кондуктор, отбирая наши билеты, со злой усмешкой сказал: «Теперь, господа, вам будет попросторнее. Одного из пассажиров раздавило поездом». От этих слов осталось тяжелое впечатление. Через 20 минут, когда поезд, убавив ход, проходил мимо полустанка, этот самый обер-кондуктор хотел спрыгнуть на платформу, но промахнулся и попал под поезд, моментально его раздавивший. «Вот», — закончила княгиня, — «как провидение быстро и строго наказывает». Здоровый, краснощекий, Геркулес сложением Крюковский при последних словах внезапно изменился в лице и побледнел. На всех рассказ княгини произвел гнетущее впечатление, даже на 8-летнего ее сына. Княгиня смутилась. В пылу минутной досады она как бы пророчила атаману возмездие. На Кавказе люди становятся суеверными. Потом княгиня рассказывала мне, что, укладывая сына, она стала перед образом на колени, чтобы помолиться за мужа. Ребенок перебил ее словами: «За папу не бойся, он вернется, а вот Крюковского убьют». На следующий день около Заргунской башни были собраны все войска для молебствия. Приехал князь Борятинский, раздалась команда на молитву. Обнажились несколько тысяч голов, и раздалось пение молебствия. Ближе всех к аналою, впереди многочисленной свиты, стоял статный, внушительный, изящно красивый Александр Иванович, а в двух шагах от него — Воронцов. Княгиня тоже выехала на молебствие. Я пробрался ближе и стал рассматривать выражение лиц окружающих. Осанистая, с густой бородой и длинными усищами, мужественная физиономия атамана Крюковского была полна невозмутимого спокойствия, даже апатии. Сосед его, Бакланов, выдвинув вперед богатырскую грудь, оглядывал всех выразительными, полными огня глазами и при каждом возгласе священника осенял себя широким, размашистым крестным знамением и клал усердно поклоны. Раздался отбой, и начались прощальные пожелания, рукопожатия и целования. Мой батальон в этот раз не выступал, и потому мы с княгиней Марьей Васильевной тихо и скучно вернулись в опустелую крепость. Через несколько дней от князя было получено из-за Аргуна письмо. Он писал, что на 24 число значительная часть шалинского отряда выступает из лагеря, перейдет Аргун и ударит на Саид-Юрт, сильнейший аул у подножия Черных гор. Княгиня, не скрывая тревоги, обратилась ко мне, бывшему в тот день дежурным по караулам, прося срочно послать за полковым священником для совершения молебствия. Наутро, при первых словах молитвы Царю Небесной, я заметил в окно скачущего к дому князя чеченца. По взмыленной лошади, тяжело водящей боками, я смекнул, что всадник должен быть нарочным из отряда, и тихонько вышел на крыльцо. В эту минуту подъехал чеченец и протянул мне незапечатанную вдвое сложную записку. Я развернул ее. «Хвала Всевышнему», — писал князь, — «я жив и невредим. Бой был жарким. Убиты Крюковский, Дорохов, Полозов и много других. Будем отдыхать в Улус-Мартане». Нетвердыми шагами, пораженный, вошел я в столовую, когда княгиня подходила к кресту и молча подал ей записку. Она взглянула и внезапно, как сноп, упала в обморок. Очнувшись минут через 20, она сказала: «Сейчас же панихиду!» Послала за черную рясою, и в той же зале раздался душераздирающий напев панихиды.